«Мсье Костин, мадмуазель Берти, добро пожаловать в шале Эрмитаж», — приветствовал он. «Мсье президент только что спрашивал о вас. Вот ключи от ваших номеров. Они на третьем этаже. Ужин у нас в 8. Мы будем жить раздельно», — удивленно спросила Анжела, не отходя от стойки, и вдруг захлопала в ладоши. «Как романтично. Для пущего эффекта я буду делать вид, что забыла, куда положила ключ, и тебе, моншер, придется пробираться ко мне по балконам». Сергей же подумал, что это происки Жана Либрина, и точно. Даже номера их оказались в разных концах коридора. За ужином собрались все постояльцы отеля, и было их теперь 10. Рауль привез с собой девушку по имени Милена. Альбер Либрин, верный себе, живо поинтересовался о жизненных перипетиях Сержа и Анжелы. Сергей пытался отвечать коротко, только Анжела, как всегда, вмешалась и сказала: «Я чуть было не стала княгиней Монако». Все застыли с полуоткрытыми ртами. Первым ожил Жан Либрин и спросил: «Вы познакомились с Луи Гримальди, и он сделал вам предложение?» «Так и было. У него во дворце, вот старый сластена, а жила Маргарита Либрин. Мало ему было скандала с алжирской актрисой и удочерения ее дочери Шарлотты. Мало других актрис из французских театров, но те хоть взрослые уже дамы. А теперь его на молоденьких потянуло. И как вы его отфутболили?» — спросил президент. «Просто сбежала. Хотя это было не так уж просто, но Серж все сделал. Запрыгнул на второй этаж, взял за горло слугу, и тот привел его в комнату, где князь запер меня подумать. Как будто я могла в самом деле выйти замуж за старика. Дело было ночью, и мы умчались на машине. Вот это приключение!» — восхитилась с ноткой иронии Бернадет. «Ты, Жан, вряд ли смог бы умыкнуть меня из дворца Гримальди. Я там была. Он похож на крепость. Я придумал бы какой-то другой способ твоего освобождения, дорогая». «Без всякой романтики», — кисло сказала жена. «Это и ужасно. А что за знакомство с русскими произошло у вас, Серж?» — спросил президент. Милюков захотел узнать о мировоззрении нового поколения русских людей и прислал ко мне своего журналиста. Я честно рассказал, что советская молодежь не мыслит себе жизни без социализма и зарубежных беглецов ни во что не ставит. После чего мы выпили бутылку коньяка и заплакали над своей горькой судьбой. «Особенно горькая она у вас, Серж», — заулыбался Жан-Фри Селинар. «Не скажи, зять», — поморщился Альбер Либрин. «В своей стране Серж мог стать при своих талантах весьма заметным человеком. Впрочем, я гарантирую, если вы приложите усилия, мсье Костин, то и во Франции политическая карьера станет для вас возможной. Только очень желательно получить диплом одного из наших высших учебных заведений. Вы ведь почти закончили Московский университет. Перешел на последний, 5-й курс на филологическом факультете». «Филологическом. Великолепно. То, что надо. Я могу попросить устроить вам неофициальный экзамен в Сорбонне, и если его преподаватели сочтут ваши знания приемлемыми, то последний курс вы сможете окончить именно в ней. Вас это, надеюсь, устроит». Сергей вознес руки горе, потом прижал их к груди и склонил голову. Все, в том числе президент, рассмеялись. Глава 19. Показательные выступления Сержа. На завтра все отправились к подъемнику с лыжами, даже президент. «А где же ваши лыжи, Серж?» — спросила Мари. «Я буду кататься на этой доске», — заявил в конец экзотический молодой человек. «А потом поучу кататься на ней Анжелу, пока с палкой. На доске. С горы. Сидя, что ли? Там все увидите. Будет интересно». Вышли на очень пологом склоне, предназначенном для новичков. «Мы не очень-то лихие лыжники», — сказала Мари. «Нам проще кататься здесь, а папе совсем ни к чему рисковать. Только наши мужья ворчат и рвутся на более крутые склоны. Ну, показывайте, мсье Костин, что у вас за волшебная доска». И он показал, выписывая все более прихотливые петли на субгоризонтальном участке склона и выпрыгивая с вращениями вверх с небольшого трамплинчика. А потом поддался на провокацию Жана Либрина и помчал вместе с ним вниз, вниз и ниже, к самой долине Арви, поражая всех встречных поперечных горнолыжников и просто гуляющих. Съехали к подножью они почти одновременно, а возвращались на подъемники молча и даже полуотвернувшись друг от друга. Наверху Сергей протянул доску Анжеле и предложил ее поучить. Она почему-то забоялась, зато Мари потянула вверх руку. «Я, меня поучите, Серж, а лыжи я отдам Анжеле. Она сказала, что они ей привычнее. «Я бы тоже не отказался проехать на этой доске», — сказал, улыбаясь, Альбер. «В очередь, мсье и медом, в очередь», — проявил строгость Серж. «И, кстати, пока разминайтесь, мсье президент, без этого ничего у вас не получится». Вернулись в отель к обеду, раззадоренные новыми возможностями и голодные. Во время десерта Костин рассказал, наконец, как устроена доска и что это изобретение одного гениального еврея, попавшего под репрессии. Потом все пошли отдыхать от активного отдыха, кроме Сергея, которого президент попросил уделить ему время. «Я так и не знаю, что вы рассказали генералу Гамелину», — сказал он наедине. «Поделитесь, юноша». «Как так?» — даже воскликнул негромко попаданец. «Он вам не доложил. Я написал подробную записку. Во-первых, о новых видах вооружения немцев, а во-вторых, об их планах нападения на Францию». И начался его рассказ о возрожденном и модифицированном плане Шлиффена. Когда он достучался в номер к Анжеле, заспанная подруга удивилась. «Вы 2 часа с ним говорили. Интересно о чем? В основном как не допустить, чтобы французские красотки попали в лапы сексуально озабоченных башей. Это ты сексуально озабоченный сейчас. Вон как брюки оттопырились. Ты не представляешь, как сногсшибательно выглядишь в этой короткой ночнушке». И, смачно шлепнув деву по заднице, поволок ее к постели. «Нет», — вывернулась она, — «марш сначала под душ, смой пахучий пот». Вечером Жан Лебрин позвал после ужина молодежь в танцевальный зал. «Ну, какая мы молодежь», — пыталась вразумить его Бернадет. «Нам уже далеко за 30, там место Сержу с Анжелой да Раулю с Миленой». «Ну уж нет», — возмутился Жан. «Я сердцем до сих пор молод, да и тело просится в пляс. Могу танцевать хоть до утра. Ты со мной. Я, жена», — вздохнула Бернадет. «Вроде нитки, вдетой в иголку, то есть в неугомонного тебя. Впрочем, может, и я вспомню что-то танцевальное из своей юности». Место оказалось в Шамоне популярное, собравшее человек 200. Музыка то гремела фокстротами и свингами, а то изнывала танговыми мелодиями. Человек-иголка уже через танец опроверг тезис о нитке и ухватился за талию Анжелы. Та бросила мгновенный взгляд на Сержа и покорилась на время судьбе. Серж, как истый джентльмен, тотчас пригласил Бернадет и спросил: «Вы в юности что-то такое танцевали? Напоминает Чарльстон». «Тогда порядок», — заключил молодой нахал и, взяв даму за руки, стал подергивать ее на себя и выплясывать вокруг кренделя. Бернадет быстро освоилась, а в конце танца уже хохотала, оказываясь то на плечах молодца, то на его спине, а то в кратких, но внятных объятиях. Потом было танго с ней же, вальс-бастон, но к следующему танцу возле них оказалась Мари и сказала: «Хватит тебе млеть, невестка, встань в очередь. Вы ведь не против, Серж, потанцевать со мной? Как скажете, милые дамы». «Я, конечно», — с Бернадет почти сроднился. «А теперь пора попробовать сделать то же самое со мной. Что там, фокстрот? Черт с ним, идем». После 3 танцев еще и с Миленой к Сержу подскочила Анжела и зашипела рассерженной кошкой: «Я там с индюком этим борюсь, а ты, значит, всех девок этих к рукам прибираешь. Изволь танцевать отныне только со мной. А теперь, медом и мсье», — прозвучит заключительный танец. Вдруг раздался голос пианиста: «Всем вам завтра предстоит покорять склоны Монблана, значит, надо успеть выспаться. Итак, самое знойное танго последних лет. Риа-рита». Танцевать кинулись, конечно, все, жарко прильнув друг к другу, но Анжела такими объятиями явно присытилась. «Всю истискал меня, всю», — гневно говорила она в танце Сержу. «Каждый танец я хотела ему отказать, но вспоминала о тебе и соглашалась. Для тебя так важны эти встречи с президентом. В прошлый раз он сделал тебя гражданином Франции, а в этот — практически выпускником Сорбонны. Но этот Жан прямо сказал мне, что данное приглашение организовал он для того, чтобы вновь увидеть ваши глаза, Анжела, и дивную фигуру. И тянет руки к моей заднице, тянет». «А ты тем временем тискал его сушеную, Бернадет. Я все видела. И Мари это на твоих руках висла, и Милена туда же, млеть вздумала. Я тебя сегодня из своей комнаты не выпущу. Вдруг какая из этих дур решится на романтическое свидание с душкой Сержем?» Глава 20. О неприятностях. Следующий день опять катались по склонам, и у Мари стали получаться основные движения сноубордиста. После обеда Анжела утянула Сержа на склон снова и стала учиться ездить на доске сама. Падала постоянно, но вела себя как Ванька-встанька. «Упорная ты девушка», — любовно оглаживал ее мил друг. «Верю, что в борьбе с доской победа будет за тобой. Успеешь ли вот только? Нас вроде бы на неделю пригласили, а тут еще Маре учить надо». В конце обещанной недели Либринсын зазвал ту же молодежь в Женеву, походить по уникальным швейцарским магазинам, поглазеть на город, посидеть в цивильном ресторане среди светских людей, а не поддатой туристической братии. Соответственно, предполагалось там переночевать в отеле, а вечером другого дня погрузиться в поезд в Шамони и ехать уже в Париж. Анжела принарядилась, Серж покорился всеобщей дури, и вот они уже в Женеве, знаменитом городе, славу которому обеспечили французские эмигранты-гугеноты XVI века. Именно они создали знаменитую систему швейцарских банков, а также стали производить классные часы. Погода, впрочем, выдалась ненастная, и полюбоваться красотами города толком не удалось. Зато шопинг получился удачным, и коллекция Анжелы пополнилась несколькими платьями, бельем экстра-класса и миленькими часиками-медальоном. После обеда в те времена соблюдался тихий час, но Анжела с Сержем намеревались превратить его в буйный. Вдруг в номер Костина постучал Жан-Фри Селинар и позвал Сержа на экскурсию во дворец нации с присловием: «Понимаете, Серж, мне ни с кем туда пойти. Жена, видите ли, утомилась, а Жан очень далек от политики. Но когда еще выдастся такой случай? Ведь там, что ни говори, решаются судьбы мира». Сергею страшно захотелось послать этого мудака на три буквы, но он малость подумал и вдруг согласился. Радости любви от него никуда не убегут, а зятя президента хорошо бы заиметь в приятелях. Сзади тихо зашипела Анжела, но Сергей извинительно развел перед ней руки, одел пальто и вышел в коридор. Экскурсия их длилась часа три, а разговоры с Фрейселинером укрепили подозрения Костина в ограниченности данного субъекта. Впрочем, человек это был, несомненно, порядочный. Каково же было изумление Сержа, когда портье, глядя стеклянными глазами, сказал при входе, что его спутница выехала из отеля час назад. Она уехала одна. С ней что-то случилось. Стал задавать вопросы любитель экскурсий. Одна. Была, кажется, в расстроенных чувствах. Вот идиотка. Пробормотал Сергей и пошел собирать свой невеликий чемодан. Поезд до Шамони отправлялся лишь в 7 вечера и был в этот день последним. Полтора часа Сергей болтался в районе вокзала, кляня свою взбалмошную спутницу, потом успокоился и ехал уже без чувств. Вот только в шале Эрмитаж мадмуазель Берти вечером в глаза не видели. Она разве не приехала? Нет, мсье. Сергей не поленился и сбегал в комнату Анжелы, ткнулся в запертую дверь, заставил ее открыть и не нашел следов беглянки. А в Женеве я в ее номер не сходил. Пришла запоздалая мысль. Что за галиматья вокруг нее и меня творится? Появилась мысль нанять автомобиль и ехать назад в Женеву, но озарила новая. А вдруг моя дура поехала в Париж? С нее станется. Новых мыслей у него не появилось, и тогда он велел подать поздний ужин к себе в номер, не желая объясняться с Альбером Либрином и его женой. Потом кое-как уснул. Утром из Женевы пришел поезд и привез всех экскурсантов, включая и Анжелу. Серж, грозно сверкая глазами, пришел к ней в номер и спросил, что все это означает. «Это я у тебя хотела спросить», – парировала Анжела. «Портье сказал, что ты вошел с улицы, через 10 минут появился с чемоданом, выписался из отеля и исчез. Как это так, портье? Так это он виновник фантасмагории. Мне он сказал, что ты выписалась час назад. Я поехал в Шамони следом за тобой, последним поездом». «А», – протянула Анжела, – «пожалуй». Портье просто подкупили. Наверное, я сделаю сейчас глупость, но и молчать не могу. Эту интригу наверняка придумал Либринсын. Он постучал ко мне в номер, когда я была вне себя от злости, узнав о твоем исчезновении, и стал говорить что-то в утешение, потом вдруг перешел к словам любви. Я его слушала-слушала, удивляясь тому, как он при своей настырности жалок и решила вдруг поддаться. Не из-за подъема чувств, а вообразив, что это будет дальновидно. Ну и злость на тебя во мне была. И, спросил Сергей, давя в себе волну ревности, я почувствовала себя подобием проститутки, у которой секс есть, а удовольствия нет. Он вскоре кончил, но стал быстро говорить, что сейчас восстановится, сейчас. Восстановился, опять стал меня терзать, и мне пришлось имитировать оргазм, иначе бы этот паук не отстал. Это все, миленький, не говори со мной так. У меня заныло сердце. При этих словах из глаз Анжелы побежали слезы, а Сергей почувствовал себя таким негодяем, чурбаном и карьеристом, что вдруг обхватил неверную обеими руками и стал зацеловывать следы этих слез. Они от этого побежали пуще, и Анжела зарыдала в голос. Весь день Жан Лебрин поглядывал на Сергея при встречах победительно, но хотя бы молчал. На Анжелу он пытался смотреть пылко, но она упорно от него отворачивалась, и пыл этот сменился недоумением. Впрочем, к вечеру он успокоился и выглядел как средней руки промышленник, получивший некоторую прибыль. Альбер Лебрин после памятного разговора с Сержем смотрел эти дни на него испытующе, а в этот последний вечер вновь пригласил к себе. «Мое впечатление о вас, Серж, по существу не меняется, а только усиливается. Вы очень правильный и совестливый молодой человек, несмотря на некоторое стремление к роскоши. Я рад, что способствую вашему росту. После Нового года рекомендую походить на подготовительные курсы, существующие при Сорбонне. Это позволит вам понять требования французских преподавателей к уровню знаний студентов. А тот самый экзамен мы устроим в мае-июне, когда вы почувствуете себя готовым. Устраивает вас этот график? Вполне, мсье президент. Ну и прекрасно. А что касается вашей обеспокоенности о военных намерениях Германии, я ее вполне разделяю. План Шлиффена в прошлую войну почти удался. Мы едва-едва успели перебросить на это направление свои войска. Использовали для этого самые экзотические средства передвижения, даже такси. Вы слышали об этом казусе? Слышал. Его приводят в Советской России как пример судорожно-интуитивного командования. Мон дью. Впрочем, хорошо то, что хорошо кончается. Мы в конце концов победили, несмотря на предательство Советской России. У нас в университете был очень своеобразный преподаватель истории, решил поумничать Сергей, который с большим уважением относился к умным представителям англичан и часто их цитировал. Мне запомнился особенно один по фамилии Паркинсон, который сформулировал три закона. Первый. Работа, как бы незначительно она ни была, занимает все время, на нее отпущенное. Хм, а ведь это верно, пожалуй, хохотнул президент. Человек почему-то тянет время, не желая сдать работу раньше срока. А второй закон, он гласит, расходы обязательно растут вместе с доходами. И это верно. Яркий пример. Семья сына. Он зарабатывает все больше, но всегда конючит у меня деньги. Ну а третий. Любой рост приводит к усложненности, в которой развитие глохнет. Вот тут я затрудняюсь с примером. Паркинсон взял в качестве примера кабинет министров и счел, что минимально в нем должно быть 5 членов. 4 специалиста по вопросам финансов, обороны, иностранных дел и юстиции и один не специалист, который и становится премьером. Чуть смешно, но похоже. На практике в кабинете часто бывает 7 или 9 членов, будто бы потому, что реальных сфер деятельности у кабинета больше. Паркинсон решил иначе. В первом случае 3 деятеля будут вершить политику, 2 – поставлять им информацию, 1 – напоминать о финансах. Ну а премьеру в этом раскладе можно быть свободным художником и всеми ими манипулировать, или коллекционировать любовницы живопись. Занятно. В 9-членном кабинете 7 будут заниматься тем же, а 2 будут обычно молчать. Как ни странно, именно такое количество является оптимальным. В 7-членном кабинете дела идут обычно хуже. А если взять 8 членов? У Паркинсона спросили про то же, и он напомнил, что такое число министров было только при Карле Стюарте I, и он закончил свои дни под топором палача. Очень интересно. Но в современных правительствах число министров значительно больше. Это и беда. За введение новых членов в кабинет обычно ратуют политические группировки. Если их не ввести, то за пределами кабинета эти люди будут сильно вредить правительству. Но будучи введенными и не имея значительных постов, новые члены чрезмерно активничают, с ними приходится постоянно советоваться, на что уходит лишнее время. К тому же о секретности приходится забыть. Внедринцы постоянно передают за пределы кабинета обо всех важных, хоть и секретных решениях. Если же число членов кабинета переваливает через 20, то срабатывает закон Гегеля о переходе количества в качество. Это как? 5 полезных членов собираются келейно и решают все важные дела. Проведение общих заседаний становится пустой тратой времени. Зато внешние группировки довольны. Практически у каждой есть свой представитель в правительстве. В такой ситуации число министров может вырасти до 40 и даже более, но толку от них все меньше и меньше. Очень интересный господин этот мистер Паркинсон. Никаких ссылок на его публикации ваш преподаватель не давал. Нет, только устные. Ничего, я попрошу своих аналитиков порыться в английских источниках, и они его разыщут. Ой, я забыл сказать еще о дополнительном законе Паркинсона, который гласит, если у вас случилась неприятность и причины ее не устранены, то она обязательно повторится. А это куда приложить? Задумался президент. К тому самому плану Шлиффена, прямо сказал Сергей. Это будет всем неприятностям неприятность. Глава 21. Опять учеба. Подготовительные курсы для желающих поступить в Парижский университет были организованы в здании Сорбонны, видимо, для того, чтобы абитуриенты прониклись трепетом к наукам. Конечно, они проходили в вечернее время, по 3 часа. Днем эти аудитории были наполнены студентами. Но что это были за аудитории? Сплошь обрамленные деревянными резными панелями темно-коричневого цвета, накрытые потолками с красочными средневековыми панно, с амфитеатром из лавок и столов для студентов и массивной резной кафедрой для преподавателя, классика, а беломраморные лестницы меж этажами, обсаженные то тут, то там обнаженными девушками, а высоченные коридоры с овальными картинами из истории Сорбонны, а церковь Святой Урсулы прямо внутри. Абитуриентов, естественно, разделили по факультетам, молодые преподы которых и стали ездить им по ушам. На филологическом факультете начали с проверки знаний иностранных языков, французской грамматики, французской и мировой литературы, истории и, конечно, философии. Через пару занятий уровень каждого из 18 учеников стал преподавателем понятен, и они приступили к целенаправленному повышению их знаний, благо, что большого разнобоя в подготовке 11 парней и 6 девушек выявлено не было, за исключением великовозрастного Сержа Костина. На него преподы не уставали дивиться, по многим предметам он был на 2 головы выше прочих, но в грамматике постоянно сбивался, говорил с акцентом, а его словарный запас оказался уморителен. С легкостью разговаривая на темы политики, культуры, спорта и науки, он часто путался в бытовой речи, а тем более в парижском сленге. Трудности возникли и с философами, о многих из которых он не знал или только отдаленно слышал. «Вижу, мсье Костин», — сказала, тонко улыбаясь, молодая и привлекательная преподавательница французской грамматики и языка Жанна Дюплесси, что без дополнительных индивидуальных занятий с вами мне не обойтись. Индивидуальных, то есть на них будем только вы и я. Подначил женщину Серж. А где будут проходить эти занятия? В этих же мрачных стенах, мсье. И если вы думаете, что на таких занятиях найдется место нежностям, то я вас разочарую. За каждый час я буду брать по 10 франков и каждый франк пойдет на усвоение вами лексики обыкновенных парижан. У этих парижан в ходу вообще-то и обсценная лексика, мадам. Эту лексику вы изучите самостоятельно. И я пока еще нахожусь в статусе мадмуазель. Опасно. Очень опасно, мадмуазель. Я ведь тоже пока в статусе амант. Ваш статус правильнее называть конкубин. Мне отлично известно, что вы сожительствуете с Анжеликой Бертье. Я заглядываю в журналы мод. Рассеивать невежество Сержа Костина в философских вопросах взялся лысоватый и едкий Симон Нуари, 33 лет. Мон дью. Поражался он. В этом вашем МГУ кроме Демокрита и Платона совсем похерили изначальных философов. Вы хоть знаете, кто считается ее основателем? Конфуций. Нарочно выпендрился Сергей. Вот так выбор. Но вы про него что-то знаете. Вот именно о Конфуции Костин знал, потому что год назад писал о нем курсовую работу. Но, верный избранному стилю, он вознес очи горе и заговорил с запинками. Он считается основателем этики. Провозгласил ее основной принцип и сопроводил 5 постулатами. Жень, человеколюбие, и, справедливость, ли, верность обычаям, чжи, благоразумие и синь, искренность. С этой этикой китайцы живут уже 2500 лет, хотя не все, конечно, удивили, мсье Костин. А знаете ли вы, что Гегель счел этику Конфуция совокупностью банальностей? У Гегеля нравственность человека не является закоснелой парадигмой, бодро продолжил абитуриент. Она развивается вместе с государством, обществом и семьей. Вот только он поставил ее в основу всеобщего развития, тогда как Энгельс замечательно доказал, что этика – всего лишь производная от экономических отношений между людьми и классами, в которые они входят. Браво, браво. Вполне в духе советских взглядов на устройство мира. Вот только мир, как показали многочисленные европейские философы, устроен значительно сложнее наших представлений о нем. И если вы не будете знать, как развивалась философская мысль от Фалеса до Бертрана Рассела, провозгласившего «логика есть сущность философии», то толковым студентом и филологом вам не стать. Это понятно. Да, мсье учитель. Тогда первая наша беседа будет о философе Милетской школы, Фалесе. Он вообще-то был финикийцем, получившим неплохое образование и жившим какое-то время в Египте. Там он и успел впервые прославиться, когда показал фараону, как просто можно измерить высоту пирамиды. Сопоставил свою тень в полдень и тень пирамиды, составил пропорцию и выдал ответ. Фараон как раз знал эту высоту и очень удивился точности расчета. Вроде пустячок, а слава побежала, наверное, впереди него. Заулыбался ученик. Примерно так. Впрочем, поселившись в Милете, Фалес занялся торговлей, а наукой стал заниматься в часы досуга. Тщательные наблюдения за движениями Луны и Солнца позволили ему прийти к выводу, что угловые размеры этих светил пропорциональны их круговым путям, и эта пропорция одинакова. 1/720. Попутно он научился рассчитывать время солнечных затмений, что имело грандиозные последствия. На соседнюю с греческой Ионией Лидию под главенством Креза напала медийская держава, персы. В общем, война длилась 6 лет, и персы лидийцев уже одолевали. Крез, прослышав об уме Фалеса, нанял его к себе военным инженером, и тот неплохо помогал, в частности, сумел сделать водоотвод от реки Галис, и войска Лидии сумели переправиться через нее в половодье. Тут Фалес вспомнил, что в 585 году в определенный им день должно состояться солнечное затмение. Тогда он посоветовал Крезу начать решающую битву именно в этот день. При первых признаках затмения лидийские жрецы загремели в барабаны и потом громко призвали бога Сандана защитить своих детей. Наступила тьма, медийцы запаниковали и заключили мирное соглашение. «Классика жанра», – пробормотал Сергей. «Это, конечно, интересные события», – продолжил Нуари, «но славен в умах современников и последующих поколений Фалес стал не ими, а необычными представлениями о мироустройстве. В те годы считалось, что весь мир создан богами и надо принимать его как данность. Фалес стал утверждать, что Земля находится в центре космической полусферы, плавает на водной поверхности и является порождением этой воды. Из четырех простых элементов Земля, воздух и огонь являются формами видоизменения воды. Земля выпала из воды в осадок, воздух есть испарение эфира, растворенного в воде и являющегося его душой, а огонь образуется от возгорания того же эфира. При этом звезды и солнце состоят из раскаленной земли, а луна – из остывшей, поскольку светится отраженным светом. Вкратце вот так. Коперника на него не было, буркнул абитуриент. Зато у него был оппонент в лице философа Анаксимандра, который слушал учителя и вдруг предложил другую первопричину сущего, а также убрал эту массу воды, неизвестно в чем заключенную. В его концепции Земля парит в воздухе без всякой опоры, небесные светила состоят из огня и лишь показываются в окошечках и окошках, прорезанных в небесной сфере. Первопричиной же всего является невидимый апейрон, который постоянно во что-то преобразуется. Глава 22. Чем чревата беременность? В январе же случилось то, что давно могло случиться. Анжела узнала, что она беременна. Помог ей в этом токсикоз, навалившийся с немалой силой, при том, что месячные продолжались как обычно. Она обратилась к гинекологу, и тот после осмотра подтвердил наличие зародыша со сроком в 1,5–2 месяца. «И что мы будем делать?» Взбудораженно насела она на Сержа. «Я лишусь стольких контрактов. Да всего. Проживем на моих», — успокоил подругу мажор. «Зато у тебя будет малыш. У нас, дорогой, у нас. И попробуй только на мне не женись, прокляну и сживу со света». «Надо так надо», — приобнял он Фурию, после чего взял за руки, приосанился и торжественно сказал. «Анжелика Бертье, ты согласна стать моей женой, пока смерть не разлучит нас, пока смерть не придет за нами?» «Согласна. В сердце моем ты давно мой муж. А как понимать твои связи на стороне? Сначала князь Монако, потом сын президента», — сурово спросил жених. «Убью, гад», — зарычала невеста. Свадебная церемония проходила в том самом соборе Сен-Дени, причем на ней присутствовал президент Франции с женой, которым Серж послал приглашение на всякий случай. Со стороны невесты была еще многочисленная родня, а жених пригласил чету Березовских, а также кучу фотографов и журналистов. Тот самый бенедиктинец сурово спрашивал брачующихся, действительно ли они хотят стать супругами перед лицом всевидящего Бога, и мажор натурально зарабел, помня, что может этот Бог. Поэтому клятву верности он произнес на полном серьезе и трепеща, удивив этим свою невесту. Она, впрочем, тоже была вполне искренна в обещании убояться мужа своего, и потому бенедиктинец смягчил голос и благословил этот брак. Президентская чета соизволила даже посидеть с полчаса на свадебном обеде, в ресторане, где Альбер Лебрин произнес спич в честь новой и столь прекрасной супружеской пары и пожелал им родить несколько ребятишек, необходимых для дальнейшего процветания Франции. Ну, а Маргарет перед уходом шепнула жениху: «Надеюсь, вы не опозорите нас с Альбером каким-нибудь поспешным разводом». В мае Серж Костин затосковал от супружеской жизни. Она оказалась такой скучной. Еще полгода назад они с Анжелой летали от одних рекламщиков к другим, потом к третьим, а затем спешили на встречу с сотрудниками того или иного журнала. Летали в основном порознь, но вечером обнимались на диване и горячо делились впечатлениями дня, и вдруг впивались друг другу в губы, охваченные любовной лихорадкой. Где они, эти прекрасные дни и вечера? Канули безвозвратно в лету. Теперь Анжела была охвачена одной проблемой – вырастить в себе нормально дитя. Она перешла на диковинную диету, раз пять в день делала гимнастику, устраивала зародыш у прослушивания народных и классических мелодий, уговаривала слушаться маму, поглаживая круговыми движениями живот, да много чего еще. Секс с Сержем она продолжала, но без энтузиазма и, вероятно, с глухим неодобрением. Как же, вдруг малышу это не понравится? Ахахошеньки хо-хо. Единственной радостью в жизни стали для экс-мажора индивидуальные занятия с мадмуазель Дюплесси. Тут он растормаживался, становясь прежним в жизни, и женолюбцем. Сыпал комплиментами и сексапильными шутками, инициировал рискованные диалоги, улыбался и вызывал улыбки, нарочито обижался, льстил, дерзил, а в последнее время стал тянуть руки. «Держите свои руки при себе», — возмущалась преподавательница. «У меня не получается», — возражал ученик. «Мои руки вышли из-под контроля головы. Им, видите ли, хочется обвить вашу прелестную талию. Чего не придумает бездельник, не желая трудиться. Ваша лексика все еще не на высоте, и вы разработали коварный план. Чтобы я поставила удовлетворительно, вы стали со мной нежничать. А что, если я пожалуюсь на это вашей супруге, и разрушите все очарование наших встреч? А ведь я только им одним и радуюсь. Неужели вы этого не видите? Я много чего вижу. Вот сейчас опять вижу эти ползучие руки. Извольте, наконец, подключить голову. На голове вообще-то есть губы. Вы разрешите их подключить? С каким упоением они станут порхать за вашими ушками и легонько их поцеловывать? А также шейку, веки, ротик. Вот несносный болтун. Вы специально так громко кричите. Для наушников. Все, перехожу на шепот. Но для этого мне надо подсесть к вам поближе. Вот так примерно. И руки сразу пристроил, каналья. О, и губы. Как обещал, my beautiful педагог. Почему я это допускаю? Загорюнилась Жанна. Ведь давала себе зарок. С учениками ни-ни. Не отвлекайтесь, мадмуазель. Разговаривать во время поцелуев противоестественно. Спустя минут 20, наполненных пылкими поцелуями и страстным петтингом, мадмуазель Дюплесси нашла откуда-то силой оттолкнуть алчущего женской плоти абитуриента. Нет, горячо шепнула она. Большего я вам позволить не могу. Не сейчас и даже никогда. Мы преступники, особенно вы, Серж. Вспомните о клятвах перед алтарем. Сколько ни говори, халва во рту сладко не будет, с горечью сказал Костин. Можно сколько угодно говорить жене «люблю тебя», но пылкой добрачной страсти не возродить. Это можно сделать только с другой прелестницей, вроде вас, Жанна. Я на миг представила себя на месте вашей жены и содрогнулась. Кому вы тогда говорили бы эти страстные слова? Возможно, свободные от брачных уз Анжели. Такова ужасная природа мужчин. Я не верю, что все мужчины таковы. Я тоже думал о любви и браке иначе. А сейчас передо мной разверзлась истина. Мы, мужчины, охотники и обречены на погоню за другими женщинами. Только новые свидания способны поддерживать костер любовных чувств. Не говорите за всех мужчин, мсье. Наверняка есть среди вас и такие, кто тянется к постоянству в чувствах. Чувства чувством рознь. Я сроднился с Анжелой и продолжаю ее любить, но уже по-другому, то ли братской, то ли даже отцовской любовью. Страсть в наших отношениях увяла, вот что обидно. В тот же вечер Анжела, подойдя к сидящему за ужином Сержу, вдруг принюхалась и сказала удивленно: «От тебя пахнет женскими духами, и это не мои излюбленные Шанель 5. Рассказывай, когда, с кем и почему». «Ха-ха», — сказал муж и стал выдумывать небылицу. «Мой препод по лексике — женщина, причем склонная, как многие учителя, к садизму. Сегодня она разозлилась на меня за тупость, подошла близко, запустила пальцы в шевелюру и стала долбить головой об парту. Я, конечно, уперся и прекратил издевательство, но духи с рук на голову попали. Да чего ты врешь всегда складно, даже восхититься хочется. Надо мне посмотреть на эту преподавательницу». Глава 23. Спорт против инцеста. Вдруг 20 мая Сержу Костину позвонил Арман Массар. «Серж, вы не совсем растолстели от жизни без спорта. Я предлагаю о нем вспомнить и прибыть на Олимпийский стадион. Когда? Да сегодня, если можно. Форму свою, конечно, прихватите. А ты как хотел». Съехидничала второе я. «Стал образцом для прыгунов, прыгай, делись секретами. Вот только растренирован ты ужасно. Технику показать можешь, а для результата нужен серьезный тренинг и сброс лишних килограммов». Анжела вздохнула, узнав о его рекрутировании под знамена спорта, и сказала: «Завидую. Счастливое было время. Но смотри, я непременно узнаю, если ты опять возьмешься помогать какой-нибудь податливой дурочке. Я сама придумаю, как унять твою сексуальную озабоченность». «Ну-ну», — вздохнул теперь Серж. «Придумает она». На стадионе шла обычная возня. По дорожкам время от времени носились бегуны, в секторах по метанию возились метатели, ну а прыгуны кучковались по своим ямам. Уже на подходе Сергей увидел, что мужчины прыгают через планку в стиле Костин Дос, вот только очень топорно это у них получается, без нужной пластики. Соответственно, они раз за разом сбивали планку, то плечом, то спиной, а то ногой. За прыжками наблюдал тот же рожий Лаваль, но со стороны административного блока уже подходил Арман Массар. «Дью мерси», — заговорил Арман издалека. «Вы пришли, Серж. Ваш стиль здесь никому не дается. Научите их, ради Христа». «Здравствуйте, господа», — пожал Сергей руки Массару и Лавалю. «Попытаюсь помочь вашему горю. Вот только я жутко растренирован и сколько буду обретать форму, не знаю». «Ничего, главное, что вы здесь, с нами», — подбодрил его Арман. Ну и рожей буркнул что-то неразборчивое. Переодевшись в форму, Сергей интенсивно размялся в стороне, побегал по дорожке через барьеры и почувствовал, что сдыхает. Кривя рожу, он подошел к прыжковой площадке, попросил поставить 150 сантиметров, вымерил разбег, собрался и побежал к планке. Толкнулся вроде хорошо, но спину прогнуть должным образом не получилось, и он снес задницей планку. «Позор! Нет», — сказал он Массару. «Без тренинга ничего я ребятам не покажу, буду втягиваться. И еще, нельзя ли организовать в одном из помещений стадиона финскую сауну? Я в Берлине в такой очень эффективно вес сбрасывал и тонус восстанавливал». «Инициатива наказуема», — хохотнул Массар. «Сам все организуешь, мастерам покажешь, что надо делать, и потом проверишь. Но не затягивай. К нам через месяц приедут легкоатлеты из Великобритании, а может и американцы подтянутся. Надо успеть обучить прыгунов. Мы ведь теперь считаемся законодателями». Через час индивидуальный офф-пот пропитал всю форму экс-спортсмена. Вдруг от группы девушек к нему подошла все та же Маргарет Николас и сказала, наигрывая обиду: «Даже поздороваться не подошел, зазнайка. А в Берлине такие эпитеты изобретал к моей фигуре, я просто таяла. Бонжур, Рита, и прошу прощения. Ты видела мой позор? Подзапустил ты себя, Серж. Расслабился в браке. Какой месяц у Анжелы? 6-й заканчивается. Она тебя из постели еще не выпинывает. Без комментариев, девушка. Я к чему еще пришла?» — заговорила вдруг воркующая Маргарет. «Возьми надомное шефство, миленький. Что хочешь делай, щипли, стягай плеткой, сношай, только выведи в чемпионки. Анжела в спорт вряд ли вернется, но меня уже обставляют некоторые прыткие девки. А я тоже хочу урвать кусочек славы, да и положенные к ней деньги».